выразив ему полное доверие. Я упоминаю об этом эпизоде в качестве примера тех методов, какими СС подрывали доверие фюрера к армейским генералам, а он, как правило, бурно реагировал на такие подозрения, исходившие из темных эсэсовских источников информации. В данном случае, благодаря решительности самого генерала, удалось избежать чудовищной несправедливости. Вскоре после моего разговора с Ведлингом Йодлю удалось связаться по телефону лично с фюрером. Я слушал их разговор через наушники. Фюрер был очень спокоен и деловит, снова признал правильными мои меры и после доклада Йодлем обстановки даже пожелал лично переговорить со мной. Но из-за сильного треска в телефонном аппарате говорить было невозможно, и разговор прервался. Через несколько минут появился наш начальник связи и доложил, что аэростат, с помощью которого поддерживалась телефонная связь, сбит русскими самолетами. Другого не имеется, а потому связь восстановить невозможно. Сколь ни уничтожающим для нас было это открытие, оно облегчило мне решение сразу же с наступлением вечера предпринять рокадный марш, ибо на восстановление телефонной связи рассчитывать не приходилось, а поддерживать связь по радио можно было отовсюду. Я был просто вне себя, что мне так и не удалось потом снова поговорить с фюрером, хотя Йодль и обсудил с ним самое важное. Мы дали радиограмму о нашем перемещении и попросили направить радиограммы и приказы на наш новый командный пункт. К полудню 29.04 противник активизировался. Особенно его авиация, которая сбрасывала свои бомбы прежде всего в узел шоссейных дорог Рейнсберг и пикировала на забившие все дороги нашей автомобильной колонны. Мы разделили ОКВ на отдельные маршевые группы и указали им их различающиеся маршруты. В 14 часов Йодль и я последними двинулись в путь. За нами должны были следовать оставшиеся подразделения связистов и рация. Мы старательно обходили забитые автомашинами дороги. Как мы узнали на следующий день, русские патрули прочесывали лес и через какой-нибудь час могли неожиданно обнаружить нас в лагере. В солнечный весенний день мы лесными тропами, обходя населенные пункты, отправились в направление Варена для встречи с генералом фон Типпельскирхом, чтобы обсудить с ним вопрос о дальнейшем командовании группой армий. Он требовал совершенно однозначного приказа о приеме этих войск, ибо всячески просил меня воздержаться от его назначения. Я разъяснил ему, что уже вызвал из Голландии генерал-полковника Штудента, назначенного командующим войсками этой группы, но до его прибытия эти обязанности должен исполнять он. Затем мы отправились дальше на наш новый командный пункт в Добене, усадьбе известного нефтяного короля Детердинга. Примечание. Имеется в виду голландско-английский нефтяной магнат сэр Генри Детердинг, 1866-1939 годы, президент Royal Dutch Shell Company, который приобрел имение Добин в Мекленбурге. Будучи убежденным противником большевизма, он издавна поддерживал Гитлера. Свое имение он предоставил в распоряжение имперского наместника и гауляйтера Мекленбурга Фридриха Хильдебранта. Прибыв туда около 21 часа 29 апреля, мы еще застали там Гиммлера. Он собирался завтра утром выехать оттуда со своим штабом, так что ночевать нам пришлось в большой тесноте. Но зато у нас была связь, и по радио нам были переданы срочные документы. На мое имя поступила радиограмма фюрера за его подписью. Она содержала 5 вопросов. Первый. Каково положение группы армии Висла прежде Хайнрицы? Второй.